806. Гуру. Когда все слова сказаны, остается одно – сурово, решительно и без промедления приложить их на деле. И помощь, и защита, и охрана даются, но при условии, если есть к чему приложить, то есть если сердце огни не погасли. Если же погасли и не к чему приложить посылаемые учителем энергии, то не завидно положение допустившего заразу в сердце свое. Только внутренняя стойкость духа в противостоянии тьме служит магнитом для привлечения сил света.